Глава вторая. До того, как рынок наркосбыта переместился в Каньяда-Реаль, главным центром наркоторговли в Мадриде был квартал Лас-Баранкилья Вилья де Вальекасе возле штрафной стоянки Медиадия-2. В те времена 300 метров до штрафной стоянки прозвали «дорогой страха». Водители молились, чтобы не заглохнуть по дороге, ведь вокруг ошивались больше 5000 наркоманов. Теперь здесь все изменилось. Старые хибары снесли, территорию привели в порядок и начали возводить новый район — Валь-де-Карас. Больше 50 тысяч многоквартирных домов с гаражами, теннисными кортами и бассейнами для тех, кому не удалось поселиться в Мадриде. Когда-нибудь исчезнет и Медиадия-2, куда втиснули больше 7 тысяч автомобилей. Некоторые из них стоят там больше 20 лет. Через один, говорят, проросло дерево. На ее месте тоже построят дома, бассейны и корты. Сараты смотрел, как белый испанский мастиф опускает морду в контейнер с водой, который поставил для него дежурный охранник по имени Ромео. Пес жадно пил и отфыркивался, словно только что пересек пустыню. Он первый понял, что что-то не так. Кинулся к кузову, стал лаять, как бешеный. А Каспер просто так лаять не будет. Я ж перепугался. А что владелец машины? Что он сказал, когда открыл кузов? Краем глаза Сарата наблюдал за скорой. Врачи приводили в чувство белого, как бумага, Сильверио Тенасеса. Полицейские, прибывшие на вызов первыми, сообщили Сарате, что сначала Тенасеса непрерывно рвало, а потом он потерял сознание. Поэтому и пришлось вызвать скорую. Если он что-то и сказал, то я не слышал. Охранник то и дело косился на бесконечные просторы автомобильной свалки, по которым курсировали полицейские машины и фургоны отдела криминалистики. Ощущение было такое, будто его дом захватили чужаки. Как долго простоял здесь фургон? 12 дней. Я передал документы вашему коллеге. Фургон привезли из пустыря около Каньяда-Реаль. Нам и раньше приходилось забирать оттуда брошенные автомобили. Этот хоть не сожгли, как часто поступают с краденными машинами, которые использовали для каких-то темных дел. Но, клянусь вам, когда его привезли, никакого запаха не было. Я бы точно учуял. Ну или Каспер. К воротам свалки подъехала красная Лада Елены. Не вылезай. Сараты сел рядом с ней и показал, куда ехать дальше. По обе стороны дороги тянулись вереницы ржавых внедорожников, полуразвалившихся трейлеров, грузовиков и автобусов, на боку которых еще виднелись рекламные слоганы. «Мадрид Бас Вижн», — гласила надпись на одном из них, двухэтажном с открытой верхней палубой. Видимо, в лучшие времена он возил по городу туристов. Сильверия Тенасес из Сеговии, уроженец Саукилья де Кабесес. 17 дней назад у него украли фургон. Белый Citroёn C15. Сейчас такие уже не выпускают. Мог бы и порадоваться, вообще-то угонщик ему одолжение сделал. Через 5 дней машину подобрал эвакуатор на пустыре возле Каньяда-Реаль и доставил сюда. Сегодня утром Сильверио приехал за ней из своей деревни. А там... Буэнди вел тебя в курс дела. Короче, Сильверио не был готов к тому, что увидел в кузове. Навстречу им проехал фургон компании TEDx, занимающийся обезвреживанием взрывоопасных предметов. Елена поглядела ему вслед в зеркало заднего вида. Сначала они решили, что там может быть бомба. Но после первого осмотра отмели эту идею. Начальник группы знаком с Буэнди, и... Короче, он ему позвонил. Елена остановилась возле автомобиля криминалистов. Им не пришлось окружать Citroёn лентой. Ограда с колючей проволокой неплохо защищала его от зевак. Фургон стоял с открытыми задними дверцами, будто разинув широкую пасть. Перед ним, как пчелы в улье, сновали техники и фотографы. К Елене подскочила женщина лет 30. «Здесь нельзя парковаться. Вы откуда из суда? Сдвигайтесь на обочину, я помогу. Нам тут нужен свободный проезд. Слышите? Давайте, давайте, тут нельзя стоять». Она тараторила, не давая Елене вставить ни слова, поэтому та просто вытащила удостоверение. Девушка поправила круглые очки, прочла имя и должность Елены Ее скулы прозовели, на лице расцвела широкая улыбка. Из-за растрепанных каштановых кудрей она казалась девочкой-шалуньей. «Очень приятно, инспектор. Меня зовут Мануэла Конте. Доктор Буэнди мне... Я с ним работаю, вы, наверное, в курсе. Я вроде как его заместитель. Вы не могли бы вернуться в машину и немного отъехать? Здесь она мешает». И опять улыбнулась от уха до уха. Сараты тоже вылез из машины и направился к фургону. «Ну правда, Буэнди, неужели нельзя было найти кого-то посообразительнее?» «Мануэла, пускай машину отгонит кто-нибудь другой. Элена нужна мне здесь». Элена передала ключи девушке, предварительно прошептав ей на ухо с нежностью, переходящей в угрозу. «Я эту машину очень люблю». «У нее протокол в мозгу выжжен». Буэнди взял Элену под руку и повел к фургону, извиняясь за свою помощницу. «А мне она понравилась. Вроде соображает. Это ее ты прочишь на свое место?» «Если я в ближайшее время не перееду к морю, мне придется сидеть с внуками. А это, клянусь тебе, последнее, чем я хочу заниматься. Лучше удрать в Бенедорм и перебиваться там фиш-н-чипс, чем терпеть этих сопляков». Элена резко остановилась. Ей в нос ударил зловонный запах. Буэнди протянул ей защитную маску. Криминалисты посторонились, пропуская инспектора к кузову. «Судья вот-вот приедет для осмотра трупа, но я подумал, что тебе тоже будет интересно взглянуть». «Кто ты?» Это первое, что пришло ей в голову. На лице покойника застыла гримаса боли, последнего, что он испытал в жизни. Неопрятная борода, запачканная кровью, как грязью, оскал, напомнивший Элене картину экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона. Казалось, последний выдох убитого стал криком. Глаза подернулись сероватой дымкой смерти, но остались открытыми и глядели. Куда? Быть может, на того, кто совершил с ним такое? Мужчине было на вид около 30, может, чуть больше. Он был полностью раздет и привязан к металлическому стулу. Самому обычному, из тех, что стоят на террасе любого бара. На ножках стула засохла кровь. Член убитого жалко болтался между расставленных ног. Прямо над ним начинался и тянулся до самой грудины длинный шов. Шов был грубый, тело окоченело, и стежки немного разошлись. Так вот, почему вызвали Тедекс. Что зашито у мертвеца внутри? Судмедэксперт прочел этот вопрос во взгляде Елены. «Его, очевидно, выпотрошили. Возможно, пока он был еще жив. И...» Буэнди подтянул перчатки и залез в кузов, чтобы прощупать шов, пересекавший живот убитого. Он аккуратно раздвинул края раны и посветил внутрь фонариком. Елена различила бесформенную массу, груду органов. Но потом фонарик выхватил из темноты узнаваемые очертания. Ей показалось, что на абстрактном полотне проступил реалистический элемент, придав смысл всей композиции. «Видишь?» Элена не смогла ответить, но да, она видела. Из темноты на нее смотрел крошечный, полуприкрытый глаз. Она различила припухшие веки, а под ними — белизну глазного яблока. «Думаю, у него внутри плод».